непонятная строчка. Нечитаемые символы. Так. Способность противостоять любому органическому заражению посредством способности поглощения, с небольшим шансом укрепить иммунитет в отношении пожираемого вируса. Обладает совершенным с человеческой точки зрения телом, невероятный боевой талант. Неразрушимая душа, надежда человечества. Ага, и все? Ну да. Немного сконфуженно пожал плечами парень. А строчки шаблоны там нет? Неа, покачал головой парень. Ничего такого. Понятно. Это потому, что я владелец системы, или меня очки к монстру приравнивают? Все же у того же обсидианового пожирателя тоже не было шаблонов. Да и у обычных зомби они не показываются. Как все интересно. Пока я размышлял, Такаши аккуратно снял с головы очки и протянул их обратно. «Очень полезная штука», — улыбнулся он. «А что они показали про меня?» Слова Камура вернули меня в реальность. «Они показали, что ты и правда неуязвим для зомби-вируса», — улыбнулся я. «Круто!» — искренне обрадовался парень. «А что по показателям?» «А ты уверен, что хочешь это знать?» «А что, все настолько плохо?» — слегка смутился Такаши. «Если сравнивать с остальными охотниками, то ты один из лучших», — покачал я головой. «Просто их цифр ты не знаешь, а мои знаешь». «Ага, значит, я слаб только в сравнении с тобой?» «Ну, я уже и сам немного смутился. Есть что-то не то в том, чтобы говорить другу, что он слабее тебя. И речь не о простых подколах или голых словах, не подкованных ничем, а о непреложной истине, подтверждением которой является всамделишний магический артефакт. Как бы Камура комплекс неполноценности не подцепил». «Да». «Ничего страшного», — улыбнулся парень. «Я и так знаю, что ты намного сильнее». «Ну, хорошо». Я выдохнул и покорно на память зачитал увиденный с помощью очков оценщика статус Такаши. Глава 6. Логово Дриады. Камура весьма стоически принял внушительные отличия наших с ним сил. Более того, как мне кажется, он даже приятно удивился, что разрыв не так велик, как он думал. Занимательная пауза с обсуждением показателей продлилась почти 10 минут, после которых я, наконец, дал команду продолжить движение. Не то чтобы мы были сильно ограничены по времени. Однако лучше закончить со всем этим побыстрее. Только перед тем, как пойти дальше, я решил попробовать проглотить ту самую соплеподобную жижу из кокона. Непонятная субстанция спокойно влилась в мой организм, однако каких-то изменений в моем статусе не вызвала. Может, попробовать лопнуть и проглотить еще несколько коконов? «Ну, если это может дать тебе какое-то дополнительное усиление, то почему бы и нет?» — пожал плечами Такаши на мой вопрос. «Иного одобрения мне было не нужно». Я замародерил 4 дома подряд, лопая все попадающиеся мне под руку коконы. В сумме их набралось почти 5 десятков. Внимание! Вы поглотили минимально необходимое количество патогена для усиления сопротивляемости. Модифицирована способность «Повышенная резистентность» — 4 звезды. Повышенная резистентность увеличивает время до окончательной мутации в случае заражения. Повышает толерантность по отношению к ядам растительного и животного происхождения. Так, текст почти тот же, но количество звезд подросло. Очень неплохо. Я тут же сбросил таймер заражения, применив поглощение на себе и... Вы заражены. Текущая угроза низкая. Время до обращения 2 часа, 15 минут, 20 секунд. В случае активных действий время может быть увеличено. Больше 2 часов. Более того, стоило мне только немного сосредоточиться на своем энергетическом теле и пустить каплю энергии по телу, как время выросло еще больше. Ну, теперь можно и погулять. Слушай, все хочу спросить, глянул я на Камура через плечо. А тебе не жарко? От его тела все еще шел легкий пар, а по коже текли капли пота. М? А, нет, все прекрасно, улыбнулся он. На сжигание вируса тратится немного энергии. Однако выделяемый в воздух жар почти полностью компенсирует потери, вливаясь обратно в тело. А то, что не компенсируется, то успевает восполнить пассивная регенерация. Я тупо моргнул. А ты, оказывается, можешь весьма емко выражаться? Замер парень. Ну, не знаю, пожал плечами. В Последнее время мне кажется, что мое сознание стало несколько сосредоточеннее, а разум острее». «Влияние энергии охотников?» — сделал я предположение, слегка склонив голову к плечу. «Возможно». Мы продолжили двигаться дальше вдоль границы города, пока не заходя внутрь. Я по все той же схеме врывался в каждый дом и массово уничтожал коконы, содержимое которых поглощал в надежде на очередное усиление способности. По пути мы даже наткнулись на одного врага. «Это еще что за херня?» — почесал я висок рукоятью убийцы драконов. «Не знаю», — ответил мне Такаши. Прямо перед нами стояла собачья будка, где сидела, собственно, собака. Вот только с ней явно все было не очень в порядке. Цепь на шее давно была оборвана, а вся шкура бедного животного покрыта образованиями, похожими на грибы. Собака злобно зарычала с нашим приближением, а время на индикаторе начало капать к нулевой отметке заметно быстрее. Любопытно. А еще что любопытно, у этого создания не было значка награды над головой. «Уж прости, песик, но я предпочту избежать лишних рисков». С этими словами я материализовал в руке синбон, который швырнул прямо в голову зараженного животного. Никаких сюрпризов не случилось, и заостренная игла спокойно пробила кости черепа и мозг пса на вылет. Я спокойно наклонился, чтобы подобрать снаряд, однако над уже мертвым животным вспыхнули цифры. «Блядь!» Я на реакции изо всех сил пнул труп ногой, надеясь отбросить от себя. Сила удара была таковой, что восставшую тварь попросту разорвало на части. Однако из этих частей тут же начали прорастать тонкие ростки. «Такаши, сожги эту мразь!» — воскликнул я, видя, что даже после моего удара значение 6, подсвеченное знакомым мне желтым цветом, так и не потухло. «Делаю!» Глаза Камура засветились алым светом, пожиратель пепла окутался пульсирующими огненными всполохами, вырывающимися из прожилок, окутывающих всю биту. Воздух разом нагрелся, отчего на мгновение сбилось дыхание, а сам парень уже летел в сторону твари, стягивающейся в какое-то месиво, посредством тех самых усиков. Удар! Мерзкий ком плоти подбросило вверх от мощного удара. Запахло паленым. На землю неизвестная тварь приземлилась уже в виде жирных хлопьев пепла, истаивающих в ничто. «Что это было?» Настороженно огляделся парень, выискивая новую угрозу. Я промолчал, задумчиво смотря на горелое пятно на земле. Если я правильно помню, Сейтера как-то говорил о непонятном зомби, способном сохранять жизнь даже после того, как его нашинковали на мелкие куски. Именно бессмертный тогда убил одного из гвардейцев Такаги. Я тогда предположил, что для моего меча он не станет проблемой, и успокоился, однако в своих скитаниях по городу мне такие больше не попадались. Интересно, есть ли какая-то связь? «Очень трудноубиваемая хрень», — ответил я. «Пойдем дальше. Нужно понять, все ли зомби в городе такие же, или нам просто повезло. Плюс нужно понять, способен ли я наносить им урон». Ну, мы и пошли. Я еще пытался какое-то время поглощать те сопли из коконов, но никакого прогресса особенности больше не было. Видимо, данный ресурс уже исчерпал полезность для моей способности. «Нам надо найти карту города», — вслух размышлял я, чтобы по ней найти здание местного архива или администрации, и уже там найти карту подземных коммуникаций. Вряд ли тут найдется кто-то, кто сможет подсказать нам дорогу. Иронично хмыкнул я под конец. Думаю, что карту можно найти, если вернуться на главную дорогу. Наверняка на въезде в город с причала есть какие-нибудь туристические лавочки». «Дельное предложение», — кивнул я. «Мы двинулись в обратную сторону». Заблудиться не боялись, ибо с холма я увидел вполне достаточно, чтобы составить маршрут. По сути, уже сейчас у меня в голове есть карта города, только на ней нет никаких ориентиров и обозначений. Шли мы немного иным путем и все-таки наткнулись на одного зомби. «Не вмешивайся, я кое-что попробую». «Хорошо». Я шагнул вперед, пока мертвец брел ко мне корявым шагом. По сути, на основе того, что я вижу, я могу дать ему оценку в максимум 5-6 ОУ награды. Практически как самые первые зомби, с которыми мы столкнулись в начале апокалипсиса. Вот только у этого над головой была цифра 4, и горела она желтым. 4 ОВ награды, эквивалент 4 десятков очков удачи. Видеть подобное своими глазами совершенно отличается от того, что мы видели в зеркале. Эта тварь не разлагающийся кусок мяса с голодным оскалом, а что-то совершенно другое. Его кожа лопается не от гнили и смерти, а от жизни. Из трещин выползают тонкие нити мицелия, белесые, как паутина. Они оплетают все тело мертвеца, будто второй слой кожи. На сгибах рук и шеи распустились крохотные цветы, алые, будто капли крови, и синие, будто свежие синяки. И грибы. Они пробиваются сквозь веки, раскалывают пальцы, торчат из ушей. Он шел в нашу сторону, слегка покачиваясь, и с каждым шагом лепестки с его тела осыпались на тротуар. Легкое дуновение ветерка принесло сладковатый запах, но не такой, к которому я уже привык. Не гнили разложения, а что-то совершенно иное. Уровень заражения повышен. Текущая угроза – средняя. До обращения – 15 минут 11 секунд. В случае активных действий время может быть уменьшено. Да блять! Сколько можно-то? Я бросил взгляд на Камура. Интенсивность пара, исходящего от его тела, как минимум удвоилась. «Какая мерзость!» — скривился я и рванул вперед. Убийца драконов занесся над головой, после чего исполинское лезвие с гулом рвануло вниз. Удар меча пришелся прямо на макушку неповоротливого противника, вминая ветхое тело в землю и расплескивая его содержимое во все стороны. Но из моего тела тут же шагнул фантом, наносящий еще один удар по кускам плоти, после чего исчез. И цифра награды не потухла. Куски зомби начали прорастать во все стороны белесыми нитями, цепляясь друг за друга и стягиваясь назад. Впервые на моей памяти мой меч подвел меня. Шагнув вперед, я без какого-либо страха вонзил руку в собирающийся ком плоти. Поглощение. Теперь нити вырвались уже из меня, иссушая бессмертную тварь, разрывая ее на части и втягивая их в мое тело. Внимание! В результате поглощения противника была добавлена побочная характеристика «живучесть плюс один». Тьфу! Сплюнул я на землю, стараясь стряхнуть с себя некомфортное ощущение от поглощения и сладковатый запах, который, казалось, поселился где-то глубоко в моей носоглотке. Я тут же направил поглощение уже внутрь себя, сбрасывая таймер заражения. «Ну и стрёмная же у тебя способность!» Как-то придушенно выдохнул Камура, наблюдающий за всем происходящим. Ну да. Так-то до сих пор он видел ее применение только в отношении той слизи из коконов. А там все смотрелось не так страшно. «Какая есть!» — хмыкнул я. «Система! Статус!» «Побочные характеристики. Ловкость — плюс 4. Кинетическое зрение — плюс 3. Техничность — плюс 2. Инстинкты — плюс 2. Память – плюс 2. Реакция – плюс 3. Зрение – плюс 3. Гибкость – плюс 2. Интуиция – плюс 5. Харизма – плюс 3. Привлекательность – плюс 2. Сила – плюс 5. Контроль – плюс 4. Живучесть – плюс 2. Смешанные ощущения. С одной стороны, несколько коробит от того, что убивать этих зомби для меня — серьезная проблема. А с другой — прибавка к живучести. Это первая характеристика, которая делает мое тело крепче. Плюс за счет способности «крепкая душа» я получил по умолчанию еще один балл к характеристике. Ощущается это усиление... да почти никак. Есть какое-то очень зыбкое чувство на грани восприятия, но оформить его в слова вряд ли получится. Думаю, если бы не обладал навыком нового человека, то даже этого бы не почувствовал. Ну, как бы радостно от прироста живучести мне не было, но проблему зомби надо как-то решать. Оставлять всех на такаши не очень-то красиво, а одним поглощением я много не наубиваю. Кошмар! Тут же из всполоха в пламени рядом со мной возник огненный кот. Я оставил его в лагере на всякий случай, но, думаю, в этих условиях он покажет себя куда лучше. Проскрежетала адская тварь и потерлась о мою ногу. А после о ногу Камура. «Привет, кошмар!» — улыбнулся Такаши, наклоняясь и гладя кота. В тот же миг, когда они впервые друг друга увидели, стали чуть ли не лучшими друзьями. Но оно и не мудрено. У них природа сил на одних принципах и энергиях строится. Адское существо — очевиднейший выход из сложившейся ситуации. Он передает мне половину награды за убийство врагов. Он невосприимчив к заражению, его специализация — огонь, который, как можно было заметить на примере Такаши, очень хорошо действует против этих тварей. «Он будет за меня», — несколько расстроенно выдохнул я. «Мой меч не способен убивать местных зомби, а поглощение потребляет куда больше энергии, чем мне бы хотелось. Огонь работает куда лучше». «Ничего страшного», — продолжал улыбаться Камура, поглаживая огненную шерсть кошмара. Мы двинулись дальше, следуя намеченному плану. По пути попадались одиночные мертвецы, но я их пока поглощал, в надежде на прибавку к характеристикам. Правда, к тому моменту, пока мой резерв маны не подошел к концу, повезло мне только раз. Но и то не на живучесть, а на привлекательность. Я даже опешил тогда, ибо если я правильно помню описание способности, я ассимилирую одну из лидирующих характеристик противника. Откуда у этих растительных зомби привлекательность? Из-за цветов? Ну и бредятина. В общем, я осушил свой источник, и в дело вступили кошмары Такаши. До главной дороги мы добрались за каких-то 10 минут и пошли уже по ней, углубляясь в город и вертя головой по сторонам в поисках тех самых сувенирных магазинов. Так мы добрались до автобусной остановки, где все это дело и находилось. Плотность зомби в этом районе была не очень-то высокой. И пока мы шли, нам встретилось, дай бог, 30 тварей, с которыми мои верные огненные воины справлялись походя и без каких-либо проблем. Ну, что я могу сказать? Несмотря на весьма впечатляющую награду, местные твари не очень-то и сильны. Да, их почти невозможно убить без специальных средств. Да, они одним присутствием в разы поднимают уровень заразы в округе, но... чисто как бойцы, ничего из себя не представляют. Забравшись в сувенирный магазин, мы принялись потрошить полки и склад в поисках интересностей. Это было несколько проблемно из-за прорастающих внутри зданий стеблей, перекрывающих все проходы. Но вот с ними-то я справлялся без каких-либо проблем, лихо перерубая препятствия своей рельсой. Мы нашли и карту. Ага, я понял. Бросил я взгляд на бумажку с обозначением и тут же запомнив все, что мне было нужно. Талант ориентирования на местности вновь показал свою полезность. Административный район располагался в самом центре города. Благо, Амами — не самый большой город. И пройти нам нужно было всего 150 километров. И вот, когда мы проходили мимо полицейского участка, мы с Такаши замерли. «Ты тоже это почувствовал?» — нахмурился я, упирая взгляд в обвитые плющом стены здания. «Да, на нас кто-то смотрит. Кто-то разумный?» — расшифровал мои ощущения парень. «Интересно, я когда-нибудь догоню его интуицию?» «Разумный? Здесь?» Я бросил взгляд на таймер заражения, отсчитывающий 10 минут. «Поглощение!» Таймер сбросился, однако спустя секунду вновь запустился, показывая низкий уровень и час до превращения. Да, чем ближе к центру, тем выше концентрация патогена в воздухе. Ну, мои ощущения, конечно, могут обманывать, но такого еще не было. Понял. Пойдем посмотрим. Мы повернулись в сторону полицейского участка, и чем ближе мы были, тем отчетливее я понимал, что предчувствия не обманули моего товарища. С каждым шагом чужой настороженный взгляд чувствовался все отчетливее. «Что делаем?» — спросил Камура, когда мы остановились у металлических дверей, запертых, к слову. «Эй, там кто-нибудь есть?» — выкрикнул я, несколько раз ударив по металлической поверхности. Ответом была тишина. «Видимо, ломаем», — хмыкнул я, покрепче ухватившись за рукоять убийцы драконов. «Стойте!» — вдруг раздался женский голос изнутри. «Не нужно ничего ломать, мы сейчас откроем!» Я реально опешил. Говорящий зомби? Что за бред? Ни разу такого не было. Или же... здесь все же каким-то образом смогли остаться живые люди? Как? Тем временем с той стороны защелкали задвижки и замки. Мы с Такаши терпеливо ждали, готовые в любой момент взорваться вихрем атак, и даже кошмар присел на землю так, чтобы можно было одним стремительным рывком ворваться внутрь. А я уже воочию убедился в силе своего фамильяра. Пока мы шли по городу, он догнался до 6 уровня. С очередным щелчком замка крепкие двери отворились и... «Охуеть!» — округлил я глаза, не сдержав высказывания. Камура же молчал, однако тоже таращил глаза. Перед нами стояла натуральная дриада. Зеленая кожа, черные без белков глаза, волосы, будто сплетенные из травы. И одежда полицейского. Очень потрепанная, конечно, но тем не менее. Кошмар полыхнул огнем у нас под ногами и зашипел, выгнув спину. У нее над головой горело число 212,6. И не как у монстров желтым цветом, а как у охотников. «Огненный зверь?» Дриада отшатнулась, шокированно глядя на моего кота. «Спокойно, он не тронет!» — поднял я руку в успокаивающем жесте. «Он свой! Кошмар, вольно!» Кот тут же расслабился и уселся на землю, смотря на девушку темными провалами глаз. Сама хозяйка участка же особо не расслабилась и продолжала переводить настороженный взгляд с нас на кота и обратно. При этом конкретно в нас с Такаши она явно искала взглядом что-то конкретное и не находила. «Кто вы?» — наконец прозвучал ее голос. Чистый, мелодичный. Если бы дриады существовали, то они бы говорили именно так. «Мы выжившие из пригорода Токио». Я выдохнул. Было бы неловко, если из-за подобной мелочи сорвался бы диалог. «Это ведь дриада! Какого вообще хрена?» Наш лагерь прибыл на остров, ища спасения от бесконечных хорд зомби. Конкретно я — Ватанабе Мамору, а это... Указал рукой на так и стоящего истуканом парня. Камура Такаши. Мы что-то вроде офицеров нашего лагеря. И охотники. Охотники? Прищурилась дриада. Обладатели способностей, ответил я. Поняла. Мое имя Фудзикама Аями. Вы уже знаете, что, приплыв на этот остров, фактически подписали себе смертный приговор. Не волнуйся, хмыкнул я. Вирус не оказывает на нас никакого влияния. Это я уже вижу. Вновь просканировала она нас взглядом. Однако опасности этого острова не заканчиваются. Я напрягся, вспоминая доклады бойцов. Они находили следы лагерей выживших за пределами города, но там было пусто. «О чем ты?» — нахмурился я. А Ями, немного поколебавшись, отошла чуть в сторону, открывая путь внутрь участка. «Проходите. Это не самый короткий разговор». «Настолько легко впускает нас, незнакомых людей, к себе? Нет ли подвоха? У меня интуиция вроде ничего не ощущает, но...» «Такаши, как думаешь, нас там ждет засада?» «Моя интуиция молчит». «Ну, пойдем. Я сделал шаг вперед, закончив сеанс мысли связи». «Да мы вперед». Дриада несколько поколебалась, но все же пошла внутрь. Я решил воспользоваться моментом, пока она стоит ко мне спиной. «Очки оценщика». «Охотник Фудзикава Аяме. Класс опасности. Си. Награда за убийство. 212,6 ОВ. Характеристики. Сила 28. Скорость 30. Прочность 113. Энергия 72. Особенности. Охотник уникальной специализации. В бою полагается на невероятную регенерацию и нечувствительность к боли, но в основном предпочитает избегать сражений. Избранная способность – чарующая песнь. Насыщает свой голос энергией, отчего тот приобретает успокаивающий эффект. Действует даже на неразумных существ. Способность подавить агрессию у зараженных. Эффект пропадает, если напасть на очарованного. Энергия эволюции сильно преобразовала тело охотника, адаптировав под окружающую угрозу. Невосприимчива к вирусам и ядам растительного происхождения. Может до определенной степени контролировать растения. Может создавать источники заражения растительного типа. Шаблоны. Выделение предмета. Выделение растения. Выделение голоса. Выделение организма. Эффект адаптация. Эффект очарования. Уникальная черта – контроль вируса. Особый эффект – контроль флоры. Любопытно. Я тут же убрал очки обратно в инвентарь. В общем, на основе того, что я прочитал, можно сделать вывод, что основная тактика Аяме – зачаровать всех своим голосом и свалить. Если что-то пошло не так, то можно положиться на очень даже недурственную прочность, за которую в ее случае, как я понял, отвечает очень даже высокий реген. А еще... Я очень хочу ее шаблоны. Бог с ним, с контролем вируса. Хотя это должно быть что-то очень полезное. Флоры и очарованием. Мне нужен шаблон адаптация. Я все еще лелею мысль о создании пассивной способности, которая сделает меня значительно крепче, чем я уже есть, и что-то подобное было бы очень кстати. Нужно будет подумать над перспективой добавления еще одного человека в список рефералов. Полицейский участок встретил нас тяжелым, влажным воздухом, пропитанным запахом земли и чего-то сладковатого. Благо, в этот раз это не был тот же запах, что исходил от местных зомби, а скорее как в старой теплице. Металлические двери, когда-то крепкие, теперь покрылись вмятинами и бороздами, а если приглядываться, то можно было увидеть, как непонятные корни проросли прямо сквозь сталь. Внутри царил полумрак. Свет едва пробивался сквозь затянутые плесенью окна, а пол, будто ковер, устилал слой переплетенных стеблей. Мы прошли дальше сквозь предбанник и приемную, попадая в дежурку. Столы были сдвинуты к окнам и дверям, образуя дополнительные баррикады. Остался лишь один, стоящий чуть в стороне. Прямо сквозь него проросло непонятное растение, переливающееся холодным светом, будто светильник. На этом столе располагалась карта Амами. Острым взглядом успел уловить множество пометок. Крестики, круги, какие-то цифры. Но сильнее всего была заметна четкая граница, обозначенная красным цветом и проходящая по краю города. Она описывала небольшой район и была обведена очень жирно. На всякий случай запомнил все увиденное. Я продолжал вертеть головой, выцепляя детали жилья новой нашей знакомой. Пустые стойки арсенального шкафа, несколько ножей, воткнутых в стену. Раскиданные бумаги, покрытые странными узорами, то ли грибница, то ли корни, впившиеся в чернила. Но это-то ладно. Растения. Они были повсюду. Стены оплетали толстые лианы, а в углу на месте сломанного кулера рос куст с алыми цветами, очень похожими на те, что прорастали из тел зомби, а у дальней стены лежал матрас. Грязный, порванный, но застеленный свежими листьями. Рядом жестяная кружка с непонятной мутноватой жидкостью, с полусухим стеблем, опущенным в нее, как в вазу. «Здесь уютно», — неуверенно пробормотал Камура, озираясь. Я хмыкнул. «Ну да, уютно, не то слово». Тем не менее, это место было прирученным, как будто сама зараза здесь подчиняется чьей-то воле. «Поглощение». Я на пробу сбросил таймер заражения, и... Новый появился не сразу, а лишь спустя десяток секунд. И то показывал больше 2 часов на мутации. И это тогда, когда за дверью мне ставили срок меньше получаса. «Садитесь», — коротко бросила Дриада, проходя к столу с картой. «Если найдете куда», — добавила она иронично. Я посмотрел на груду стульев, сваленных у одного из проходов, и поросших множеством молодых побегов, сплетающих всю эту кучу в единое целое. «Ну, супер!» Глава 7. Иные. Пришлось немного постараться, чтобы раздобыть из сросшейся кучи пару стульев. Впрочем, что такое какие-то смешные молодые ростки против моей силы? Рвались они с такой легкостью, будто были сделаны из мокрой бумаги. «А ты силен», — с интересом проследила за моими действиями девушка. Я не стал как-то комментировать сказанное, а молча поставил стул и себе, и Такаше. «Ну, госпожа Дриада», — хмыкнул я, присаживаясь и взмахом руки приглашая последовать моему примеру Камура. «Предлагаю начать с малого. Какой вам резон впускать нас, незнакомцев, к себе в логово, рискуя собственной жизнью?» «Поверите ли вы, если я скажу, что просто уже очень давно не говорила с живым, разумным человеком?» «Поверю», — кивнул я после короткой паузы. Мой талант детектора лжи молчал, так что я и правда был склонен принять сказанное на веру. «А очень давно это сколько?» — с интересом заглянул я Яме в глаза. «Чуть больше недели», — нахмурилась девушка. «В окружении одних лишь растений и иных я начала чувствовать, что схожу с ума». «Иные?» — подобрался на своем месте Камура. «Кто это?» Фудзияма немного замялась с ответом, очевидно, не в силах подобрать слова. «Вы так называете зомби?» — сделал пробный выстрел я. «Нет», — мгновенно ответила Дриада. «Зомби — это зомби. Да, они сильно изменились по сравнению с тем, с чего все началось, но это все еще они». «Тогда о чем речь?» «Ничего, если я начну издалека». «Так будет даже лучше», — кивнул я. «Сначала все было хорошо». Зомби никак не могли попасть на остров, потому жители Амами следили за происходящим на Большой Земле лишь с помощью экранов телевизоров. Тревога росла, но вместе с тем росла и надежда. Вряд ли мертвецы способны управлять лодками, значит, здесь, на родном острове, они были в безопасности. Размеры Амами были достаточно внушительны. Более того, здесь уже были налажены минимально необходимые для жизни производство и сельское хозяйство. Учитывая изначально немалые запасы, сосредоточенные в недрах города, у жителей острова были все шансы оставить апокалипсис за бортом, но у них катастрофически не хватало информации. Та истина, которую я осознал в первый день, была им неведома. Все люди уже заражены. Только вирус этот заставляет тело превратиться в зомби лишь после смерти. Если бы они это знали, даже если бы просто предположили, все могло бы закончиться иначе. Тем не менее, жертвы в крупном городе — явление пусть и не самое частое, но все же вероятное. Но даже это не могло стать большой проблемой. Что такое десяток зомби против тысячи человек? Но нашлись идиоты. Когда государство пало, они уверовали в свою безопасность и попытались поделить население Амами на касты и сословия, где они, разумеется, стояли бы на самой верхушке. Бескровно не вышло, и на улицы вышли сотни зомби, стремительно увеличивающие свою популяцию за счет напуганных людей. Но выживших все еще было больше. И среди них нашлись такие, как Аямы. Они были готовы встать стеной перед потоком зомби и любой ценой уничтожить угрозу. И они смогли. После чего сбросили все тела в колодец канализации, ведущий на самые нижние уровни. В те самые подземные пещеры, откуда окончательно умертвленные твари, по идее, должны были утечь в море. Однако что-то пошло не так. Не прошло и нескольких дней, как из недр канализации начали вырываться на поверхность стебли невиданных растений. Сначала люди, занятые обеспечением условий для выживания, не обратили на это большого внимания. А когда все же осознали, что растущая из дренажного канала лоза толщиной в руку взрослого человека ненормально, решили решить вопрос самым простым способом — срубить. Кто же знал, что каждый росток содержит сок, который при контакте с кожей и слизистыми запускает процесс мутации? По сравнению с полноценным укусом зомби, это заражение проходило почти незаметно. Спустя пару часов у зараженных людей начинала сильно чесаться кожа, потом краснели глаза, начиналось обильное выделение слизи из носа. В общем, все симптомы банальной аллергии. Но дальше больше. Люди становились агрессивнее. Могли взорваться яростью из-за любой мелочи, становясь параноидальными. Начали избегать обычных людей, но при этом куковались с такими же аллергиками. А после последовало совершенно взрывное изменение, будто щелкнули выключателем. Подвергшиеся заражению люди вышли убивать. Они не были зомби в том понимании, какое в это слово вкладываем мы с Камура, а скорее были психами, со своей извращенной логикой и невообразимым садизмом. По описанию мне чем-то это напомнило зараженных из комикса «Крестоносцы». А Яма не могла с уверенностью сказать, сколько именно человек подверглось этому заражению, но немало. Все, кто взяли в свои руки инициативу по прополке города от прорывающихся растений. Самой Фудзикаве тогда повезло. Она была полицейским практикантом, но к тому моменту это уже не имело значения, ибо людей, которым закон позволял носить жетон, на тот момент оставался всего десяток, из которых шестеро тоже участвовали в прополке. Дриада же нет. А дальше начался откровенно жуткий и кровавый угар. Зараженные люди все еще оставались людьми. Они были способны мыслить и пользоваться оружием. От них нельзя было спрятаться за дверью, надеясь, что они пройдут мимо. Они способны так же, как и ожившие мертвецы, заражать своим безумием других, если в раны на их телах попадут телесные жидкости безумцев. Но что самое худшее? Даже если такого убить, спустя пару минут он восставал в виде зомби. Зомби, которого нельзя было убить метким выстрелом в голову. Зомби, который распространяет споры безумия, даже когда стоит на месте, не двигаясь. Спасение нашлось в огне. Коктейли Молотова, засады с канистрами бензина и все в этом духе. Эти средства пусть и эффективные, но требовали для своего применения либо короткой дистанции, либо тщательного расчета, что усложнялось тем, что те ловушки, в которые зомби заходили без какого-либо страха, иные обходили по широкой дуге. Следовательно, сначала нужно было убить иных и только потом закидывать еще не переродившиеся тела горящими снарядами. Это было сложно. Это было выматывающе. Но выжившие спрятались. Каким-то чудом, но спрятались. Пока лозы, прорастающие из-под земли с каждым днем все выше, не расцвели. «Все, что я помню», — продолжила Дриада. «Резкий сладкий запах, затопивший сознание. Хотя рядом не было зомби-распространителя, а после, спустя 2 часа, сильную чесотку по всему телу». От воспоминаний девушка даже слегка поежилась. «А следом за этим и все прочие симптомы, свойственные заражению. И я такая была не одна. Каждый второй член нашего лагеря. Я не стала дожидаться логического конца. Убежала куда подальше и уже хотела пустить себе пулю в лоб, но... мне не хватило решимости». Грустно улыбнулась. «Потом тьма. Очнулась я через 3 дня уже вот такой». Обвела она свое тело рукой. «Когда вернулась к лагерю, нашла на его месте лишь пепелище». «М-да. Не просто им тут пришлось. Уровень сложности вполне соответствует тому, что пережили мы. А что касаемо ее таинственного превращения, то тут, думаю, все не так сложно. Наверняка в момент заражения она уже была близка к эволюции в охотника, и одно наложилось на другое. А дальше просто выигрышный билет в лотерее. У Аямы оказался шаблон адаптации, за счет которого ее тело смогло ассимилировать вирус и выработать сопротивляемость к заражению. «Жуткая история», — откинулся я на спинку кресла. «У нас на Большой Земле все было немного... не так». «А как?» — не сдержала любопытство девушка. Похоже, и правда соскучилась по общению. «Ну, началось все так же, как у вас, только зомби были куда больше, и отбиться от первой волны люди не смогли». На пересказ нашей истории ушло немного времени. Периодически вставлял свои замечания Камура, периодически слишком углублялся в подробности. Возвращаясь к началу разговора, решил я все же вернуть тему после того, как мы с Такаши поведали нашу историю. Ты не особо удивилась, когда мы назвали себя людьми со способностями? «Да», — отрывисто кивнула Фудзикава. «В нашем лагере тоже были такие люди. Их было немного, но в борьбе против иных их силы были очень эффективны». «А что насчет среди этих иных? Среди них есть охотники?» «Да». «Черт, это все немного усложняет». Я бросил быстрый взгляд на карту с районом, обведенным красным. «Как я понимаю, они обитают именно там?» «Верно», — проследила за моим взглядом Дриада. «Иные не склонны убивать друг друга. Они не нападают на зомби. Их основная цель — живые, здоровые люди. В остальное время они больше напоминают некое дикое племя с очень жестокими традициями». «Например?» «Насилие и садизм — их потребность не меньшая, чем голод. Когда терпеть становится совсем не втерпешь, они нападают на своих и вытворяют ужасные вещи. При этом смеются, как умалишенные, и смеются даже те, кого они мучают. В конце концов, те замученные умирают и пополняют ряды зомби». «Зомби не нападают на иных?» «Нападают», — покачала головой Дриада. «Но лишь некоторые экземпляры достаточно подвижны и сильны, чтобы представлять угрозу в серьезном бою. В остальном же иные спокойно выкидывают зомби со своей территории». «Почему вы не ушли за пределы города?» — решил вставить свой вопрос Такаши. «Там ведь нет этих растений. Там безопасно?» «Лишь на первый взгляд», — прикрыла глаза девушка. «А сейчас поподробнее. Подобрался я. У причала сейчас стоит наш лагерь». «Знаете ли вы, где находится один из достаточно крупных выходов в подземную сеть?» «Нет», — покачал я головой. «Мы пришли в город именно с целью, чтобы узнать». «Он располагается на территории острова, а в пещерах...» А яма передернула. «Что в пещерах?» — надавил я взглядом. «Это может прозвучать как полный бред, но там живут растения». «Видимо, я чего-то недопонял», — тряхнул я головой. «Иным не свойственно покидать город. Без зараженного фона они начинают задыхаться, однако порой среди них появляются особенно безумные. Они спускаются в тот самый колодец, куда были скинуты тела первых зомби». «И что там?» «Их тела там прорастают растениями. Кожа покрывается крепкой коркой, разум окончательно покидает тело, а еще они размножаются. Как люди, но не так». «Откуда ты все это знаешь?» «Когда я обнаружила на месте нашего лагеря пепелище, я поспешила покинуть город, и мне повезло наткнуться на группу выживших, успевших покинуть Амами до того, как зараза охватила каждый квадратный метр. Они приняли меня с осторожностью, но все же приняли. И таких групп оказалось довольно много. Вот только была одна проблема. Не всем из них повезло избежать заразы. К счастью, за пределами города она работала совершенно иначе, и инфицированные не превращались в иных. Они просто умирали и становились обычными зомби. Мы планировали собраться с силами за пределами города, а после попытаться покинуть город, однако ни одна яхта не завелась, а на следующую ночь за нами пришли те мутанты из пещер». «И что было дальше?» «Они захватили нас живьем и потащили внутрь. Там-то я все и увидела. Это полный кошмар. Их там тысячи. Они бросали еще живых людей в глубокие лужи с какой-то слизью, из которой те выходили уже в виде таких же тварей. Но на меня это по какой-то причине не сработало. Они пытались убить меня, и тогда я пробудила свои силы. Смогла оглушить их своим голосом, после чего сбежать. Если бы я знала, что владею чем-то подобным раньше...» Дриада судорожно сжала кулаки. «Я вернулась в город. Иные не шастают по улицам, ибо здесь больше не осталось живых. Мое присутствие они преимущественно игнорируют. Зомби же ничего не способны мне сделать, в отличие от тех тварей, что периодически прочесывают территорию острова. Ясно. Сейтера! Ватанабе, что случилось? Мне потребовалось некоторое время, чтобы описать угрозу и запросить разрешение на то, чтобы сжечь город к чертям собачьим. Это место просто пиздец какое жуткое. Для нас с Камура враги уровня иных не должны стать большой проблемой, при условии, что не владеют огнестрельным оружием. Оно, конечно, вроде как сейчас работает очень странно, но хер его знает. Однако для нашего лагеря десяток таких безумцев-распространителей, и все, можно петь панихиду. На пару мгновений у меня в голове мелькнула мысль привлечь к этому делу Марикаву, но ее объема энергии вряд ли хватит, чтобы оказать существенное влияние на экосистему города. И пусть и после достаточно длительной задумчивой паузы, но это самое разрешение мне дали. Впрочем, пусть я и выразился «сжечь город к чертям», однако на самом деле в планах у меня затопить огнем все подземелье пещеры. Выжечь тех древней, корни этих непонятных растений и захоронение зомби, из которого с наибольшей вероятностью вся эта хрень и растет. Аяма, ничего, если я буду обращаться к тебе по имени? Выплыл я из своих размышлений. Ну, у нас не сильно большая разница в возрасте, так что ничего страшного, улыбнулась девушка. Хм, так-то она выглядит года на 23, тогда как мне до сих пор 17. Неужели со всеми модификациями организма я стал выглядеть взрослее? Бог с ним, мне же лучше. Так вот, Аяма, чисто теоретически, если бы мы с моим другом, похлопал я Такаши по плечу, решили подобраться в самый очаг всего этого дерьма и спалить его нахер, с какой стороны было бы лучше войти? Со стороны пещеры на острове или через тот самый колодец? «Вы что, собираетесь?» — ошеломленно воскликнула она. «Это безумие! Верная смерть!» И все же продолжил я улыбаться. «Чисто теоретически». «Если вы умрете, не вините меня». «Не волнуйся, не будем», — хмыкнул я в ответ на ее строгий взгляд. «И поклянитесь, что если вас заразят иные, убьете себя до того, как сойдете с ума». «Заражение нам не грозит», — покачал я головой. «Но если уж ты так ставишь вопрос, я клянусь». «И я?» — серьезно кивнул Камура. «В таком случае вам лучше двигаться через колодец», — нахмурилась Дриада. «Пещеры простираются на слишком большую территорию, и они до отказа забиты теми тварями. Плюс даже если вы сможете прорваться сквозь них, то есть большая вероятность заблудиться. Если же попадете в пещеры через колодец, то вам нужно будет просто идти по течению». «Спасибо за информацию», — улыбнулся я. «Как смотришь на идею перебраться к нам в лагерь, Аяма? Там много сильных людей, и наготове стоит рабочая яхта, готовая в любой момент отчалить от берега, спасая жизни людей. Да и с припасами проблем нет». «Нет», — обрубила девушка. «Пока проблема пещерных тварей не решена, я не покину город». «Твое дело», — пожал я плечами. «А как насчет, чтобы стать моим рефералом?» Мы покинули гостеприимную Дриаду и аккуратно двинулись в сторону района, в котором обитали иные. Имя девушки после объяснения принципа работы этой моей способности пополнило список моих рефералов. Теперь, в случае что, я мог спокойно с ней связаться по мысли связи. Что самое приятное, на нее даже не пришлось тратить карту капсулера, ибо Аяма всегда убивала врагов своими способностями и без того получая полную награду. А процент, который будет капать на мой счет, ее не сильно-то смутил. Она не стремится к бешеному набору силы и старается избегать сражений, так что ей было все равно. «Ну что, Такаши, будем думать, как штурмовать колонию психопатов?» — хмыкнул я. «У меня есть небольшая идея», — смущенно улыбнулся он. «Но я не очень в ней уверен». «Излагай». «Ты рассказывал, что пробовал поглощать зомби и после этого перевоплощаться в него. Однако смена облика не защитила тебя от их агрессии. А что, если в случае с иными это сработает?» «Интересная идея», — признал я. «Как минимум она стоит проверки. Однако, даже если сработает, мне все еще надо будет как-нибудь протащить тебя внутрь». Задумчиво почесал я подбородок. Камура пожал плечами. «Посмотрим по ходу дела», — заключил я. Аяма предупреждала нас, что граница, обрисованная на карте, не очень точна. Да и иные не отличаются постоянством, отчего могут периодически выкатываться за ее пределы, так что мы двигались осторожно. По словам Дриады, эти психи предпочитают наваливаться толпой. Потому если кто-то один уловит присутствие живого, он начнет громко орать, привлекая внимание остальных. Сирена на минималках, короче, но встроенная в каждого ублюдка. Подобравшись вплотную к вероятной зоне обитания иных, я оставил Такаши в одном из домов и наказал ему сидеть тихо, а сам двинулся дальше. Сочетание талантов «Тихий шаг» и слабое скрытие присутствия работало превосходно. Уже через несколько минут я услышал исступленные визги и сумасшедший надрывный смех, на который и двинулся. Пройдя пару домов и зайдя за угол, я увидел нечто, что предпочел бы не видеть. Иные, по сути, обычные люди, сошедшие с ума. Но внешне вы никогда не спутаете такого с тем самым обычным человеком. Непрекращающаяся чесотка заставляла их без остановки корябать свою кожу, из-за чего та была покрыта множеством кровавых царапин, гноящихся ран и плотных струпьев. Изуродованные пальцы с обломанными ногтями, дикие красные глаза, в которых плескался коктейль из безумства и какого-то ненормального удовольствия. И тем не менее, над их головами горело число награды, прямо как у той собаки, с которой мы с Камура встретились в начале пути по этому проклятому городу. «Давай, загоняй!» Безудержно расхохотался один из них. Прямо посреди улицы сгрудились семеро иных, шестеро мучителей и одна жертва. Четверо мужчин и трое женщин, одна из которых и была жертвой. Она была раздета догола, выставляя на всеобщее обозрение изуродованное тело. Стоя на четвереньках, упираясь в землю переломанными конечностями, она смеялась, будто одержимая, испытывая нереальное удовольствие от того, что ей причиняют боль. Сразу после слов заводилы, один из мужчин подошел к жертве со спины, удерживая в руках стальной прут, к которому, судя по всему, на клей было прикреплено стальное крошево, поблескивающее на солнце. Спустя миг... На землю начала толчками выливаться кровь. Ноги и руки жертвы подкосились, и она упала на грязный асфальт, продолжая смеяться и содрогаться всем телом, будто от оргазма. «Проиграла! Проиграла! Наказание!» «Наказание!» «Пиздец!» Меня отчетливо передернуло. «Лучше уж зомби, чем эта херня! Те хотя бы не измываются, а просто норовят сожрать!» Руки чесались прекратить творящееся ужасное действо, но оковы воли плотно держали мое тело. Я продолжал наблюдать, анализировать. Жертва прекратила дергаться, и довольные психи удалились, будто ничего и не было, оставив торчать стальной прут из тела бывшего товарища. Я ждал. С подобными травмами ни один обычный человек не жилец, и тем не менее, несмотря на все увечья, иная не спешила трансформироваться в зомби. Награда так и не появлялась над ее головой. Ждать еще? Или воспользоваться шансом и поглотить? Не факт, что в ближайшее время мне представится лучший шанс. Судя по всему, они специально уводят жертв подальше от своего ареала обитания, чтобы не приходилось выдворять прочь возродившегося зомби. Ладно, будь что будет. Я стремительно приблизился к изуродованному, но все же живому телу. За миг до того, как я применил поглощение, ноздри жертвы колыхнулись, а глаза открылись, безошибочно находя меня взглядом. «Мясо!» Голодным взглядом посмотрела она на меня. «Не сегодня», — холодно ответил я. Поднял ногу и с силой опустил на позвоночник иной, в тот же миг запуская процесс поглощения. Громкий хруст раздробленной кости потерялся за склизким звуком выпущенных из моих пор жгутов. Черные нити оплели обездвиженное тело, иссушили его, а после разорвали на части, которые втянули в меня. «Отлично! Новый образ добавлен в библиотеку!» Я поспешил удалиться с улицы, забежав в примеченный ранее магазин одежды. Нужно было создать себе нужный образ. Вызвав из инвентаря шкаф, я сложил туда всю свою одежду, после чего перевоплотился. Когда-то эта девушка явно обладала достойной фигурой и приятной внешностью. Однако бытие иной сильно повлияло на тело. Боюсь подумать, что именно едят эти твари, однако по внешнему виду конкретно этой можно подумать, что совсем ничего. Собрав с вешалок комплект одежды, я тщательно изорвал каждую вещь, а после вернулся к оставшейся на асфальте луже крови и обильно измазал свое новое обмундирование еще и ей. Вот так я больше похож на одного из них. Надеюсь, все сработает, и если да, то при первой же возможности нужно будет сменить образ на мужской, а то как-то некомфортно. Глава 8. Путь к колодцу. Задание. Убить за день не менее 20 зомби. 50 ОУ. Прогресс 11 из 20. Исследуйте опасности нового мира. 20 ОВ. Устраните угрозу острова до того, как ваш лагерь подвергнется нападению. 800 ОУ. Проникните в подземелье пещеры, не привлекая внимания иных. 20 ОВ. Я ожидал большего. Ну да ладно. Закрыв окно квестов, я двинулся дальше. Я не был уверен в степени разумности иных, потому решил зайти в их район с другой стороны, дабы те шестеро, что измывались над обладательницей моей нынешней внешности, не удивились, увидев свою недавнюю жертву живой и здоровой. Впрочем, есть еще один вариант. Способность поглощения давала мне возможность немного видоизменять и комбинировать облики, так что я просто слегка исказил черты лица и телосложения, что было не так сложно, учитывая, что среди поглощенных мной зомби были и женщины. Пройдя несколько кварталов вдоль границы, я завернул внутрь и... Кажется, я понял, каким именно образом, а ямы столь точно обозначивают территорию иных. Это был чертовски резкий переход. К уже привычному цветочному запаху, наполняющему амами, резко добавился смрад испражнений и тухлой крови, а следом появились и визуальные проявления запахов. Судя по всему, иные не страдали стеснительностью, да и особой чистоплотностью не отличались, потому экскременты были раскиданы повсюду. Впрочем, для меня, уже привыкшего абстрагироваться от мерзких запахов, подобное не было большой проблемой. А потом началось, собственно, поселение. Не было никакой ограды или чего-то в этом духе. Просто как-то совершенно неожиданно я осознал, что попал на чужую территорию. Иных здесь было очень много. Улицы гудели от сумасшедшего смеха и несвязанных между собой выкриков и стонов. Ведомые бесконечными желаниями, эти психи совокуплялись прямо на улице, не разбирая ни пола, ни возраста. Искаженный разум, подавляемый потребностью в причинении боли, искал способы и методы удовлетворения данной потребности. Практически каждый второй житель этого района был занят либо самоистязанием, либо мучениями кого-то другого. Разумеется, все, что творилось внутри их территории, не было настолько жестким, как то, что мне доводилось увидеть при нашем первом знакомстве. Кто-то загонял себе иглы под ногти, кто-то пытался трахнуть пластиковую бутылку, наполненную битым стеклом, кто-то вырезал на теле другого человека матерные и оскорбительные слова. Один иной с каким-то детским, восторженным любопытством слой за слоем срезал плоть с собственных пальцев, после чего жадно поедал ее. Все вокруг было настолько омерзительно, что даже я, человек с волей, достигший весьма немалых показателей, замер на месте. Мне очень повезло, что, похоже, эта маскировка сработала. Но смогу ли я и правда слиться с толпой? Вот с этой, мать ее, толпой! Это же, блядь, невозможно! Я вовсю использовал таланты лжеца, пародиста и лицедея, копируя иных. Их повадки, безумные гримасы, тот особый блеск в глазах, где безумие причудливо переплеталось с восторженным удовольствием. Разумеется, я не собирался напоказ калечить себя, но... Их походку... Эту странную, прерывистую пластику хищника я старался воспроизводить с особой тщательностью. Их ухмылки, то внезапные, то медленные, словно растягивающиеся от внутреннего восторга. Их взгляд, в котором читалось что-то глубже простого помешательства. Изощренный ум, упивающийся собственным садизмом. А небольшие огрехи, компенсируя слабым скрытием присутствия. И это работало. Я шел сквозь улицы, наполненные, как мне кажется, бесконечным количеством этих уродов, и с внутренним содроганием наблюдал за извращенным бытом этих существ, которых язык уже не повернется назвать людьми. Понял я, и чем эти твари питаются. Помимо уже перечисленных пороков, в которые входят садизм и неутихающая похоть, за ними плотно закрепился еще и каннибализм. Не то отвратительное явление, которое я наблюдал по ходу своего движения, и которая больше походила на очередной способ доставить самому себе и окружающим как можно больше страданий. Нет. Здесь были натуральные фермы. В сыром мрачном переулке, насквозь пропахшем кровью, хаотично висели на цепях человеческие еще живые обрубки. Они покачивались от каждого движения и истерично смеялись, глядя, как бородатый иной, с на редкость серьезным, несвойственным их виду выражением лица, отрезал от еще дышащих тел один кусок за другим, сразу же прижигая кровоточащие раны, продлевая жизнь скота, продлевая их агонию. Отрезанные куски он тут же закидывал в огромный кипящий чан, установленный прямо посреди улицы. При этом еще один иной с длинным прутом в руках хлестал всякого, кто норовил залезть в котел до готовности пайка. Правда, тех это особо не останавливало, и они безрассудно запихивали руки в кипящую воду, игнорируя боль и шипение лопающейся кожи. Их пальцы, покрытые волдырями, судорожно хватали кровавые лоскуты мяса, зажевывая их прямо так, едва вытащив из кипятка. Ошпаренные губы кривились в оскале, когда они давились горячей плотью. Но они не останавливались. Голод и безумие глушили все. А тот, что с прутом, лишь хохотал, методично избивая их по спине, рукам и головам, ломая пальцы, ключицы и выбивая зубы. Котел кипел, вода мутнела от крови и жира, а улицы наполнялись хриплым чавканьем и стонами блаженства тех, кто обварил себе внутренности полусырой человечиной. Пиздец. Не знаю, в какой раз у меня в мыслях пронеслось это простое, но емкое слово. На самом деле, оно уже, скорее всего, залипло где-то там, в глубине моей головы, словно на повторе, добавляя привычному шуму собственного внутреннего голоса гулкий, едва уловимый фон. Я поспешил убраться подальше от этого места, прикладывая максимум усилий к тому, чтобы меня не заметили. С первых дней апокалипсиса я не ощущал настолько сильной брезгливости, как сейчас. Слава богу, что у меня есть талант слабое скрытие присутствия. Иначе, боюсь, иные бы заметили странного собрата, стоящего в стороне и не спешащего к общей кормушке. Я продолжал быстро шагать по улицам в сторону колодца, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Картины, одна блевотнее и гротескнее другой, проносились мимо меня, пока я прикладывал все силы, чтобы не взорваться и не начать крушить все вокруг со своей яростью, присущей мифическому берсерку. Просто чтобы стереть то, что не должно существовать. Благо, показатели воли вполне позволяли мне держать себя в руках. Да и отвлеченные мысли помогали. Почему эти твари, обладая организмами обычных людей, не умирают от повальной дизентерии? Логика говорила, что они должны были вымереть. Грязные, изодранные в клочья тела, вечно покрытые кровью и гноем. Постоянный контакт с разлагающейся плотью. Антисанитария, в которой они буквально варились. Обычный человек в таких условиях сдох бы за пару дней от сепсиса, столбняка или банальной кишечной палочки. Но иные не умирали. Их раны затягивались куда быстрее, чем у обычных людей, оставляя уродливые кривые шрамы, но при этом без каких-либо признаков некроза. А их желудки? Эти твари жрут гниль и сырое мясо, и при этом не страдают ни от кровавого поноса, ни от смертельных спазмов. Похоже, тот вирус, который свел всех этих людей с ума, сделал с ними что-то еще. Возможно, он не допускает образования колоний микробов в их организмах, защищает от заражения крови, и бог знает, что еще. Одно можно было сказать точно. Иные очень живучие. Вот так вот, отвлекаясь на всевозможные мысли, приходящие в голову, я, наконец, добрался до очистительной станции, через которую проходят все отходы города перед тем, как их выбросят в море. Именно там, сразу за очистительной установкой, есть прямой путь к концу канализации, после которой следуют подземные пещеры. Вот только попасть внутрь не так просто. Здесь стояли посты из иных, и они отваживали от входа каждого, кто пытался пробраться внутрь. Уровень заражения повышен. Текущая угроза высокая. Время до обращения – 1 минута 21 секунда. В случае активных действий время может быть уменьшено. «Поглощение!» Таймер сбросился, а я поспешил отойти подальше. «Интересно. Похоже, именно здесь, в окрестностях колодца, находится эпицентр заразы. Не получи я особенность повышенной резистентности, то имел бы все шансы превратиться в одного из этих безумцев. Ладно, надо будет думать, как быть. Очистительная станция находится на краю района, в котором обитают иные, и на самом краю Амами». В принципе, можно попробовать прорваться туда через внешние границы города, где иных, по идее, не так много. Но у меня нет большой уверенности в том, что вон те живописные леса не заселены этими психами. Значит, нужно это дело исследовать. Не повезло. Оказывается, иные селятся в основном вокруг очистительной станции, а лес это или город, им не особо важно. И как быть? Прорываться с боем? Слишком опасно. Численность иных превышает все, даже самые пессимистичные прогнозы. Да, они не столь сильны, и много сил на каждого отдельного представителя тратить не придется, но они ведь после смерти превращаются в зомби. в зомби, которые одним своим присутствием повышают градус заразы в окружающем пространстве. Кто-нибудь может дать гарантию, что, окажись в окружении зомби, концентрация патогена не вырастет настолько, что я просто не смогу ей противостоять? Может, попробовать привлечь к этому Аяма? Я как следует призадумался. Ее